Маг, видимо поняв, что он тут не самый умный, а его амулеты – хрень полная, тихо сидел на месте и молчал в тряпочку, ибо броне перчатка духа все еще лежала на рукояти покоящегося в ножнах клинка и напоминала ему о том, что этот стрёмный бугай минуты две назад пообещал что-то, кому-то отчекрыжить. Дед побледнел, но стоит отдать должное, судя по оговоркам, ветерану и признать, что нервы у него мощные. Аэл, внимательно меня выслушав, замолчала на некоторое время, явно что-то обдумывая. Я мешать ей не стал, и попытался было еще что-то отпить из кружки, совершенно упустив тот момент, когда я успел выпить все ее содержимое. Поэтому я решил в срочном порядке исправить это, двинувшись на кухню. И стоило мне только подняться с места, двинувшись в сторону, как у мага сдали нервы. «Эй, ты куда?» – всполошенно спросил он. «На кухню, за кофе», – честно ответил я, и после пары секунд размышлений дополнил: «Я без него сейчас вырублюсь, амбала своего хотя бы убери», – отчаянно взмолился он. «Да ничего он тебе не сделает», – вздохнул я, – «он же мой воображаемый друг, его же не существует совсем, да и висюльки твои, бесполезные, обязательно тебя спасут, наверное, убери беса своего», – потребовал поп, прекратив молитву. «Не гневи господа, ты именем его не прикрывайся, он явно добрее станет», – саркастично ответил я и продолжил свое движение, намекая на то, что в гробу я видел все их хотелки. Нашлись на мою голову два хамоватых дебила, сначала оскорбили со всех сторон, а потом еще и извинений требуют. Посидят под присмотром, ничего с ними не случится. Тем более, что кухня буквально за соседней стеной, а гуляка не тупой, в отличие от половины моих гостей. Пока чайник медленно, но верно возвращал находящуюся в нем воду в горячее состояние, я по-быстрому засыпал себе кофе в кружку. И все бы хорошо, но воспитание не позволило мне игнорировать гостей, даже таких дорогих, ибо вежливость – это то, о чем завещало такое количество просвещенных предков, что хочешь, не хочешь, задумаешься, а почему бы и нет. Я, впрочем, не задумывался, а действовал. Хотя, буду откровенен, сделал я это лишь потому, что был точно уверен в том, что усну, если не буду занят хоть чем-то больше минуты. «Эй, гости дорогие, чай, кофе будет кто?» – поинтересовался я, выглянув в проход и, к моему удивлению, застав практически ту же картину, за исключением того, что переставшая обращать внимание на окружающий мир Эл, вовсю что-то строчила на голографической клавиатуре. «Я бы от чайку не отказался, молодой человек», – ответил мне пенсионер, который уже вернул себе душевное спокойствие и, с явным интересом поглядывал на продолжающего дисциплинированно ждать духа. Остальные меня проигнорировали по тем или иным причинам, на что я лишь пожал плечами и попытался вернуться к столу, но был вынужден замереть. «Дозволено ли будет мне помочь вам, господин?» — поинтересовалась дух-хранитель, исполнив реверанс. И судя по тому, как плавно это было сделано, она успела не только очнуться, но и несколько освоиться с управлением телом. Это если не считать того, как странно выглядит реверанс в исполнении Арахны, которая, по моим меркам, чуть ли не втрое сложилась, опустившись практически до пола. «Я-то против не буду», — признался я, после чего спросил: «Как себя чувствуешь?» «Как вы и обещали, я прекрасно, господин», — склонила голову дух. «Я безмерно благодарна вам за ваши усилия, ибо вы не только сохранили мою суть, но и смогли учесть мои эгоистичные пожелания, сохранив мою форму. И даже так, я больше не чувствую себя чем-то противным. Спасибо вам. Как по мне, больше стоит гордиться тем, что я умудрился правильно вложить в твою голову человеческую речь». Смущенно отвел я взгляд, почесав затылок и откровенно не зная, что сказать в ответ, ибо я банально не привык получать похвалы, даже в семье. У нас такое, не то, чтобы как-то порицается, но не принято. Вообще, образ Арахны был занятным. Пепельно-серые волосы, которые перехватывал декоративный ободок чепчик, спадали на спину в виде двух слегка распушенных кос, отчего они казались крайне толстыми. Слегка пухлое личико, с носом-пуговкой, доброй, но хитрой улыбкой, и светло-янтарными глазами, что были припрятаны за прозрачными очками, с очень широкой оправой. Тело одето в черное платье, которое заканчивалось чуть выше плеч и имело три выделенных белым цветом области, а именно: бюст, белый передник, ниже пояса и волнообразной линии на самом нижнем конце платья, из-под которого выглядывало черное брюшко и 8 гладких лапок, в тон, которые оканчивались весьма острыми коготками. Самое забавное, что на каждой конечности имелся черно-белый напульсник, делая все это милым. «А вот от помощи отказываться не буду», — признался я, когда достаточно рассмотрел образ, воплотившийся от моего молчания хранительницы. «А то, после всего сделанного, в сон клонит, нещадно. Счастливо быть полезной, вам, господин», — кивнула головой Арахна, и с явным энтузиазмом развернулась к столу, не оставляя мне никакого места для маневра. «В моем нынешнем состоянии я за это был только благодарен, тем более, что накосячить там в принципе сложно, поэтому я лишь с улыбкой успешного идиота наблюдал за тем, как руки духа быстро порхают, разливая чай на всех гостей, и думал, как я вообще буду объяснять ее присутствие, и не послать ли мне на хутор всех, кто этого объяснения потребует». Глава 22. Дождавшись момента, когда служанка закончит все манипуляции, расставив кружки на подносе, я двинулся обратно в гостиную. С того момента, как я покинул это помещение, единственным, что как-то поменялось, была поза Эл, которая, наконец-то, соизволила прекращать смущать меня своим стоячим положением, и присела в кресло. Что показательно, кресло находилось в углу помещения, поэтому выглядело это все со стороны, как заявление «я не с ними». При этом она продолжала, все так же увлеченно, строчить что-то, поэтому выглядела как подросток-гик, который занимался своими делами, забив на окружение. Я подумывал было улыбнуться или как-то прокомментировать увиденное, но потом вспомнил, что она не только в боевой режим перешла при первом же намеке на опасность, но еще и пришла сюда по работе, которую она сейчас усиленно работает, поэтому мое чувство юмора было безжалостно успокоено и отодвинуто в уголок. Не то чтобы оно сильно сопротивлялось в моем-то состоянии. Ну вот и все. Теперь я точно уверен в том, что сделал все как надо. Прокомментировал я свое возвращение безымянному деду. Все еще, даже как-то, уже, не хочется спрашивать его имя, ибо прозвище «дед» в моем сознании закрепилось за ним, несмотря на то, что встречи наши были короткие и, не то, чтобы сильно, яркими. Пенсионер хотел уже было что-то сказать, но за моей спиной послышались очень четкие, ритмичные звуки, явно шаги Арахны, которая зашла следом за мной. И судя по тому, как неприлично широко раскрылись глаза деда, впечатление на него она произвела неизгладимое. Я бы тоже от такой картины охренел в край. Я же, тем временем, спокойно прошел и сел за стол, с превосходством глянув на посеревшего папаи, бледного, как полотно, мага, что едва не свалились со своих стульев, когда увидели новый облик духа-хранителя. Было откровенно смешно наблюдать за этими кадрами, которые сдуваются на глазах, осознавая, что все, чем они пытались на меня давить, не более чем жалкое словоблудие, в то время как у меня есть вполне весомые аргументы в мою пользу, и союзники, которые обосрятся от страха большинство их сторонников. Буквально через десяток секунд перед нами были расставлены кружки, а в центр стола попала вазочка с печенюшками. Однако, отмер дед, спокойно взяв поставленную для него кружку с чаем, и отпил. Вот чего я только не ожидал, но вылечить духа. Не просто так Настенька распиналась о тебе. Анастасия Игоревна, вообще не любитель говорить просто так. Усмехнулся я, взяв в руки свою кружку кофе. И подумав пару минут, решил намекнуть о том, в какую сторону этому влиятельному товарищу стоит посмотреть. Жаль, что приезжие идиоты ей столько нервов помотали из-за меня. Что там, кстати, случилось? А то она шипит, как кошка, да ничего внятного не говорит. Ничуть не изменилось, поинтересовался пенсионер с явными нотками ностальгии в голосе. Гильдия воду мутит еще с тех пор, как выяснилось, что я могу что-то большее, чем просто зарядить кого-то магией. Не стесняясь еще больше выпучившего глаза мага, пояснил я. Сначала переговорщика прислали, которого даже на полчаса нормальных переговоров не хватило. Потом этот, с позволения сказать, переговорщик, попытался угрожать моей семье, за что получил от меня такой удар, что сквозь дверь вышел. Я этой мелочью не ограничился и отправил одного из моих. Я изобразил пальцами кавычки. Воображаемых друзей сходил в гильдию и выдал там всем люлей с запасом. Ох, ты, Страсти-то какие, усмехнулся пенсионер, бросив многозначительный взгляд на струхнувшего мага, который почему-то слишком упорно молчал. Я, впрочем, не из тех, кто будет жалеть противника, только потому что он замер, особенно после того, как он напал первым. Сначала запинаю, потом уже поинтересуюсь, чего он такой по голове стукнутый. Дальше, веселее было, усмехнулся я, откидываясь назад, и к своему безмерному удивлению, упираясь в бюст хранительницы. Дергаться я, впрочем, не стал. Сначала они нашли людей, которые не в курсе ситуации, и подговорили их прийти ко мне с просьбой обучать их. А когда я вежливо пояснил переговорщице, молодая и наивная девчонка, совсем, насколько ее подставили, и спровадил восвояси, приехала эта внезапная комиссия, и всеми силами сковырнула вообще всех магов в больнице, апеллировав к тому, что у нас нет бумажек. А, как вы знаете, у нас в стране, без бумажки, ты. Ну, дальше вы в курсе. Ага, плавали, знаем. Кивнул пенсионер, не уточняя через что, и куда плавали. Кстати, не подскажешь, чего ты тут так долго делал, а то народ кучу странных мыслей высказывает, а, да чамарьи, уже, грешным делом, думать начало, что ты дом себе забрать хочешь, делать мне нечего, фыркнул я, это со стороны кажется, что я дунул, плюнул и все, сразу стало хорошо, там одной теории на учебник хватит, а ведь еще надо найти информацию, как это сделать, потом, понять, как это сделать в заданных условиях, потом понять, как самому в ящик не сыграть, пока ты все это делаешь, пока третье дочитаешь, первое из головы начинает выветриваться, без практики, так и носишься, от темы к теме, собирая план действий, а потом и воплощая его, со всеми поправками, которые вносишь по пути, но вы сделали это, и судя по тому, как выглядит дух, сделали так, что этим можно гордиться, не отвлекаясь от своей работы, прокомментировал Эл, не подскажете, какой способ использовали, для отсчета, нужно, техника эмиссара, третий шаг, спокойно ответил я, и подумав пару секунд, добавил, ритуальный рисунок должен быть еще в норме, можете на него посмотреть, думаю, такие свидетельства для отсчета, будут гораздо более, полезными и убедительными, буду крайне благодарна, кивнула головой Эл, приобретая в моих глазах характерные черты девушки Гика, то есть, вроде как свой чувак, в разговоре с которым, не нужно париться о тысяче и одной мелочи, так, сотен трех, хватит, даже удивительно, как быстро я изменил свое мнение о ней, во второй гостиной, ответил я, поднимаясь на ноги, не отпуская чашку с живительным напитком, после чего спросил у остальных, вы как, желаете посмотреть, ради чего я так долго тут голову ломал, или останетесь предаваться тишине и молчанию, не откажусь, посмотреть, буркнул, маг, имени которого, я не удосужился запомнить, и поднялся со своего места, также взяв свою чашку, да и вообще, выглядел он гораздо более спокойно, чем в начале нашей встречи, явно собравшись с силами, и успокоив нервы, не след, служителю Господнему, с колдунством якшаться, насупился святоша, который, даже к кружке своей не притронулся, не то чтобы мне не плевать на это, но блин, можно было бы и повежливее быть, хотя бы отказаться, дабы это не выглядело, как тупой игнор, учту, хмыкнул я, после чего, добавил, вас, кстати, никто не держит, беса своего, убери, вновь потребовал этот придурок в рясе, похоже не понимая с кем его свела судьба, поэтому, я решил ему напомнить, у меня бесов, в подчинении, нет, а если бы и были, то хрен бы я с ними что сделал, от твоих хотелок, тем более, что сейчас, ты сам больше на беса смахиваешь, жулье, так что иди-ка ты, туда, откуда тут нарисовался и запомни, если кого-то оскорбляешь, будь готов, что это им это не понравится, и ряса твоя, не спасет, святоша хотел мне ответить, очень хотел, но банально не выдержал моего прямого взгляда и отвел взгляд, не злословь понапрасну, Господь, заладил было поп, но тут его перебил я перед ним, лично отвечу, на том самом последнем суде, если он вообще существует, не выдержал и сорвался я, высказав все, что я думаю, а самое интересное, что ты, такой же человек, и не тебе меня судить, так что будь вежлив, и свали уже туда, откуда ты тут взялся, молча, святоша, молча встал, и никого не стесняясь, покинул помещение, причем сделал это по-английски, не обращая внимания вообще ни на кого, и тем самым, оскорбляя всех тех, с кем сюда пришел. От такого лицемерного поведения захотелось чуть больше отыграть темного мага и плюнуть вслед этому кадру, но я сдержался. Причем сдержался, даже от направляющего пинка, пониже спины. Только ведь нормально общаться начали, так нет же, надо было обязательно все похерить. Прошипел я себе под нос, проводив взглядом спину служителя Господнего. «Зря ты так», — посетовал дед. «А я ли?» — ответил я вопросом, и двинулся к магическому рисунку. Даже не оглядываясь, ощущая, как гуляка вновь переходит в энергетическую форму и возвращается ко мне, а Арахна берет вазочку с печеньем на поднос и следует за нами на расстоянии. Элжи вообще не беспокоилась на тему происходящего и умудрялась вбивать что-то в свой аналог компьютера прямо на ходу. По крайней мере, именно так все выглядело до того, как она вошла в помещение и увидела деревянную пластину, лежащую на полу. Вот после этого в ней сразу же воспылал энтузиазм, после чего мы почти 10 минут залипали на то, как очень гибкая и при этом крайне богатая на женские прелести Эл исследует ритуальный рисунок, иногда выгибаясь таким образом, что такого только от гимнасток ожидать можно. Да и маг не постеснялся походить вокруг, иногда проводя рукой над рисунком. И судя по тому, как он охреневал с того, что ощущал, я мог предположить, что он сам один из тех, кто не знал подробностей о моей ситуации. А вы очень постарались. Полный защитный контур, прерыватели, дополнительные стабилизаторы, да и сам рисунок в 4 слоя, не самое простое действие. Похвалила мои усилия Эл, заставив мага выпучить глаза на слова 4 слоя, ибо на самом деле, даже с одним слоем, задолбаешься работать. Но я вновь сделал как-то через что-то, так что по итогу я, относительно него, либо батя, либо читер. Судя по его первоначальному настрою, он только что убедился в последнем. Для себя, не жалко. Ухмыльнулся я в ответ. Для себя, поинтересовался пенсионер. Для себя, утвердительно кивнул я и пояснил. Местная хозяюшка все равно духу, похоронку уже подписала и несколько раз дом сжечь пыталась. Мне такая помощница явно больше пользы принесет, а эти пусть творят тут, что хотят. Эл обернулась ко мне и некоторое время вглядывалась в мои глаза, но в итоге лишь улыбнулась. Осталось лишь все это отсюда убрать, и можно будет собираться домой, подвел я итог экскурсии. Не жалко ломать такое, все-таки сделано все очень качественно, и воспользоваться можно будет не один раз. Поинтересовалась Эл, ничего особого тут не использовалось. Понадобится, повторю, а вот оставлять такое кому-то другому, страшно. С таким инструментом, любой идиот что-то да сможет сделать, и я не имею никакого желания смотреть на результаты их попыток. Резко, но сама позиция правильная. Похвалила мои доводы опытный маг из расы, где магия – повседневность, отчего моя гордыня в очередной раз замурчала. Доброе слово, оно ведь приятно. Дождавшись, когда Эл сойдет с деревянной пластины, я попросил нейтралку раздолбать это все до состояния опилок и выволочь на улицу, к дровянику. Пусть хозяева разбираются, куда это дело девать, теперь это не моя проблема. Однако, многозначительно хмыкнул дед, на пару с магом наблюдая, как огромная деревяшка медленно разваливается на хлопья и самостоятельно вытекает через окно на улицу, оставляя на полу лишь накопители, что махом перекочевали в пакет. «Чтоб я так жил, а?» — сказал пару слов, и все вокруг по струнке ходит. Не все так просто, но, стоит признать, это и правда удобно. Кивнул я головой. А уборку духу доверить можно? После такой демонстрации даже я заинтересовалась этой темой. Удивила меня Эл. Можно. Хмыкнул я, ставя кружку на поднос, который Арахна продолжала удерживать в досягаемости моих рук, явно рассчитывая на то, что я попробую хотя бы одну из печенюшек, к которым я так и не прикоснулся. Даже стыдно как-то стало, но я решил загладить свою вину за этот случай позже, когда я буду в более-менее адекватном состоянии. Займись, пожалуйста, посудой, а мы, с химика, пока вещи соберем. Как пожелаете, господин, я займусь этим немедленно. Кивнула головой дух, после чего, медленно и с достоинством, последовала на кухню. По крайней мере, мне показалось, что она шла очень демонстративно, покачивая брюшком. Тряхнув головой, я решил, что мне это показалось, и вообще, что-то я в последнее время слишком часто заглядываюсь даже на то, на что заглядываться не стоит. Вы как, на машине, до дома подбросить сможете? Поинтересовался я у деда. подбросим, чего уж там, хмыкнул дед, буду еще хвастаться, что настоящего мага возил. Ой, да ладно вам, отмахнулся я, не став углубляться в тему, ибо хотелось просто поспать. И я, как достаточно опытный пользователь этого состояния, твердо понимал, что кофе меня сейчас спасти не сможет в принципе. Даже то, что тело чувствует себя в норме, всего лишь временное спасение. Поэтому я, по-быстрому, метнулся на второй этаж и застал химика за тем, что она заканчивала собирать наши вещи в сумку. Видимо, она не стояла на месте эти дни и наладила кооперацию со своим духом, который, благодаря контракту со мной, легко и непринужденно мог сливать происходящее со мной. Женская дружба, наверняка она. Я не стал комментировать тот факт, что она лезет к конфиденциальной информации, ибо, ну, явно не мне высказывать нечто подобное. У меня даже сейчас дух находится на шпионской миссии по выявлению гребаного контроллера, да и я отнюдь не брезгую разведкой с помощью духов. Хотя это отнюдь не значит, что я не перекрою этот канал. Просто сделаю это молча, когда пойму, как это вообще можно сделать нечто такое, и, если к тому моменту не забью на эту затею болт. Пока в моей голове крутились разные мысли, мы успели собраться и покинуть этот прекрасный коттедж, устроив снаружи фурор, который быстро схлынул, оставив лишь настороженность у правоохранителей, которые, тоже, с радостью паковали манатки. И я клянусь, что слышал, как один из них посетовал на то, что шашлыки на природе хороши, но с перерывами, и даже не поделились, сволочи. И вот ситуация. Я уже забросил вещи в багажник, усадил химика и отошел чуть в сторонку, к дереву, дабы подышать на дорожку. Просто хотелось вздохнуть полной грудью и поставить точку, дабы морально осознать, что все уже закончилось и я теперь со всех сторон победитель. Но, когда я почти закончил эти мелочи, ко мне подошел один из тех полицейских, что держали оцепление, и состоялся у нас с ним такой диалог, что с меня всю расслабленность сдуло к чертям. «Здравствуйте!» – поздоровался полицейский. «День добрый! Вам что-то нужно?» – меланхолично поинтересовался я. «Да, тут, я тут, к вам, с вопросом. Можно?» – насторожил меня сержант. «Спрашивайте!» – сказал я на выдохе, всеми внутренностями ощущая, что после этого вопроса мне явно будет очень и очень стыдно, ибо так, в нашей стране пытаются спросить только что-то неимоверно тупое, прямо-таки на грани здравого смысла. Тут такое дело, а вот паучиха, с которой вы из дома вышли, у нее там, как, в смысле, как, непонимающе переспросил я. Ну, блин, как сказать-то, под юбкой, короче говоря, она как, поинтересовался сержант у меня. И ведь не стыдно было сказать что-то такое абсолютно незнакомому шаману, который толпу придурков в силовой захват берет на раз и умудряется заводить такие знакомства, что окружающие за сердце хватаются. «Ну ты и!» – ошеломленно прошептал я, после чего, не сдерживаясь, приложил ладонь к лицу. Хотя наш разговор и был тихим, но то, что ко мне подошли с разговором, эта паучиха срисовала сразу и сейчас стояла прямо за спиной у сержанта, смотря на него возмущенным взглядом. Тихий ржач, со стороны наблюдающих эту картину полицейских, окончательно разъяснил ситуацию. Не знаю, как, кому и по какому поводу он проспорил, но это, не, ну интересно же, такая, прямо, ух, а непонятно, с ней мутить-то как, можно вообще, разъяснил свои причины оперативник, прорывая мой похуизм и заставив меня буквально заржать. Для моего господина, там, все будет как надо, заверила вздрогнувшего от неожиданности мужика, стоящая прямо за его спиной арахна. А вам, надеяться на что-то не стоит. Я, ответила на ваш вопрос, простите, сконфуженно ответил сержант, и быстренько свалил к своим, ржущим в голосину, товарищам. Да и я сам хотел бы свалить куда подальше, лишь бы не смотреть в глаза, пока безымянные арахны. Да и та, похоже, умудрилась максимально точно понять, что она сейчас сморозила, и почему ей за это должно быть очень стыдно. Тем не менее, произошедшее скорее успокоило меня, ибо раньше все казалось настолько идеально, что в это даже не верилось. Теперь, когда стало понятно, что я не только накосячил, но и то место, в котором я умудрился это сделать, ситуация приобретает ясность и возможность хоть как-то спастись. Окей, Гугл, как спастись от духа арахны Индири, которая уже зациклилась на тебе и твоими же усилиями, теперь является твоей близкой подчиненной, пошутила подсознание, всеми силами намекая на то, что скоро у меня будет очень веселое время. С другой стороны, теперь эта форма не должна быть абсолютной, и она сможет принять и другие облики. Кого я обманываю? А, все, плохо. Но, я подумаю над этим завтра. Хотя, судя по тому, насколько тяжела моя голова, завтра может наступить через несколько дней. И думать об этом будет тот, кто проснется в этот прекрасный день. Не я. У тебя ведь теперь нет проблем с воплощением, поинтересовался я, на что Арахна слегка приподнялась, а потом резко подогнула под себя паучьи лапки, позволив концам юбки хлопнуть по человеческим ногам. Единственное, что в таком состоянии она была не очень высокой. С другой стороны, раз она решила поступить так с самого начала, значит желание развоплощаться, как нормальному духу, у нее нет. А я и не настаивал. Не став забивать свой мозг размышлениями еще больше, я сказал: «Тогда поехали уже», и пошагал к машине. Хотел бы я сказать, что я с честью выдержал это испытание, но нет. Я вырубился мгновенно, а при попытке выдернуть меня из царства Морфея, я просыпался лишь на мгновение, чтобы рухнуть туда с новой силой. Поэтому в кровать меня, скорее всего, отнесли и уложили, кажется, даже в лоб поцеловав, как дитё малое, чтобы спал лучше и дольше. Глава 23. К моему безмерному удивлению, проснулся я в одиночестве. С учетом того, какие мысли одолевали меня незадолго до того, как я отрубился, это можно было назвать благоприятным предзнаменованием, ибо мог проснуться не просто в объятиях Арахны, а буквально в коконе. И даже если я знаю, что мои гуляки, даже по отдельности, смогут отбить меня от вылеченного мной духа, у меня нет никакого желания проверять это. Но моя комната уже была плотно оплетена энергией, так что можно сказать, меня спрятали предельно надежно, буквально укутали броней в три пальца. Ага, а потом, по заведенным у паучьих привычкам, вернется к кокону и отхинтаит. Мелькнула в голове саркастичная мысль просыпающегося мозга. Мне же оставалось лишь ждать, пока мозг запустится в штатном режиме, дабы начать делать хоть что-то, ибо на что-то сложнее простейших и инстинктивных действий я в данном состоянии не способен. По крайней мере, без угрозы, которую я сочту достаточной, быстро просыпаться я не буду. Потупив в стенку еще с минуту, я оделся и двинулся удовлетворять те самые простейшие инстинкты, а именно, перекус. Была мысль попробовать выпить кофе, но мозг, зараза такая, напомнил о том, что я и так в последнее время слишком часто его употребляю, и пора бы сбавить обороты этого дела, иначе скоро я его вообще пить не смогу. Тем более, ни хрен на допинге восстанавливаться после сложного мыслительного процесса, ибо в голове от такого и сломаться что-нибудь может. Подгоняемый укоряющими мыслями о том, какой я раздолбай, знающий кучу правил, позволяющих жить долго и хорошо, и нарушающий их ради каких-то сиюминутных хотелок, я позавтракал, только на второй кружке чая заметив, что дома нет химика и Арахны. С минуту подумав о том, что вообще могло произойти, чтобы эта интровертка добровольно отошла от меня дальше сотни метров. К счастью, магия в моих руках иногда неприлично рулит, обходя в эффективности любые гаджеты. Поэтому я не стал носиться по всей округе, а просто поинтересовался у подруги химика, куда они сейчас путь держат. Спасибо контракту, могу сделать это когда угодно и без особого напряга, так как я, по утрам, такие бесполезные в хозяйстве вещи, как беспокойство и нервы, запускаю в последнюю очередь. Интерес мой был выражен в крайне мягкой форме. Это позволило не задеть моим интересам саму японку, а также не устроить на том конце провода панику. А паниковать было с чего, ибо просыпающаяся самостоятельность японки утянула ее за продуктами. В чужой стране, не зная языка, и города, тоже не зная. Одно хорошо, деньги она использовала те, что я выделил ей, с той суммы, которую получил от очень крутого пенсионера. Еще лучше, что за всеми ее потугами очень внимательно наблюдала моя новосозданная, чего уж там, служанка, в своей паучьей форме. Химика тоже подумала о своей безопасности и решила не мелочиться. Похвальная осторожность, конечно, но даже не представляю, как можно прокомментировать то, что сейчас творится на тех улицах, где показался этот дуэт. С другой стороны, я никогда не собирался полностью отсекать жителей города от творящегося в мире полнейшего п, так что, Пусть привыкают, что теперь можно на улице встретить моих подчиненных и всяких, не особо опасных духов, которых мои гуляки не трогают в своих рейдах. Мне даже интересно стало, а как с этой проблемой справляются в других городах, ибо у меня есть здравые сомнения в том, что везде есть такой осмотрительный товарищ, с правильным багажом знаний. К сожалению, телефон гордо проигнорировал все мои усилия по его разблокировке, поэтому улетел на зарядку, где с презрением показал мне ровно 0% заряда батареи. Не мудрено, на самом деле, ибо заряжал я его заряжал настолько давно, что последний сохранившийся в моей голове случай был тем самым утром, когда меня навестили правоохранители. От жажды знания, впрочем, этот случай меня не отвлек, поэтому я разбудил свой верный ноутбук и спросил у Яндекса, что там вообще происходит. Отечественный поисковик, видимо, уже задолбался отвечать всем встречным поперечным, поэтому забил болт на целых 3 ошибки, допущенных неразмявшимися пальцами, и сходу сказал мне, что я могу искать с такой веселой орфографией. Как оказалось, по стране не я один спрашиваю о странных случаях и специально для паникеров. Первой строчкой была ссылка на какой-то официальный сайт, где в коротком пояснении было написано о том, что там есть пояснение и объяснение на тему, и многоточие, куда же без него. Да и сам поисковик уже имел базу ответов, сходу подсказав мне о том, что на Землю пришла магия и теперь будет постоянно происходить какая-то дичь, в частности, буйство духов. Поэтому, ни хрен шляться по кладбищам и заброшенным больницам, могут сожрать, на полном серьезе, не физически, так энергетически. Весело живет молодежь, в больших-то городах. Если так подумать, даже не зачищая территорию в ноль, я очень неслабо так с нее кормлюсь, имея немалые запасы энергии. С учетом того, что часть энергии достается моим гулякам в виде боевых, количество задействованной в этом процессе энергии устрашает меня, ибо официальное население нашего городка, который, так-то посреди тайги находится, всего 40 тысяч. Внимание, вопрос, а что творится в миллионнике? А с учетом того, что там и темп жизни гораздо выше, и регулярных чисток нет, творится там должен полнейший Вьетнам, как его любит прописывать в тех же вьетнамских флешбеках. Но, не творится. Почему? Поисковик посоветовал мне посмотреть агитационный ролик, который предлагал магам идти на госслужбу, во внутренние войска. И даже не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы обеспечивать защиту гражданского населения от угроз магического характера. Причем ролик был не о том, как это круто, а о том, что это нужно и нужно срочно. Банально потому, что это происходит здесь и сейчас, а близких и окружающих надо защищать, ибо они тоже не просто так воздух портят. Идея, стоит признать, идея собрать дружины, которые когда-то вполне успешно действовали, смотрится гораздо более адекватно, чем гильдия. По крайней мере, на первых порах. На вторых, не очень, ибо нужна нормальная организация и логистика. Это может существовать в идее гильдии, но, к сожалению, наша гильдия обосралась. Причем, тупо. И работают, по факту, паладины, о которых я лишь иногда слышу, но никогда не вижу. Фактически, та же самая дружина. Но это мелочи. Веселье началось в тот момент, когда я начал искать информацию о различных классах магов. Как оказалось, игровой сленг в среде пробудивших свой источник работал на полную, с легкостью позволяя быстро и четко донести важную информацию и помогая в коммуникации. Это было прямым текстом написано. Хотя стоит признать, даже с учетом не стопроцентной эффективности, идея имеет право на жизнь. Хотя бы потому, что нам все равно придется искать определение для некоторых вещей, и то, что можно по-быстрому срисовать часть уже отработанной системы, должно помочь. С другой стороны, как вообще с учетом наличия гримуаров, умудрились появиться какие-то непонятно как творящие свои колдунства пирокинетики, я в душе не ему. Смех, смехом, но общедоступная информация была полнейшей липой, рожденная из фокусов и банального непонимания того, что видит перед собой пишущий этот бред наблюдатель. Расплавлять сталь, прикосновением руки, пишут какие-то умники. Ладно, а как они защищают себя и окружающих от температур, что этот процесс сопровождают? Вопросов подобного характера и в комментах полно, но мне на полном серьезе интересно. Или кто-то наглейшим образом пиздит и использует что-то из разряда манипуляций материей, вроде того холодного, жидкого огня, который я могу устроить благодаря своим знаниям рун. Но это ладно, Это просто и понятно. По крайней мере, по сравнению с кукольниками, которые популярны в азиатских странах. Ага, эти психи, на полном серьезе, используют боевых кукол и грозятся сделать настоящих мехов реальностью. Нахрена, да по фану. По крайней мере, я именно на это надеюсь, ибо если какой-то кретин умудрится довести наш мир, в его нынешней ситуации, до войны, будет п именно так, п и точка. Ибо все, что стоит, чудом умудряясь противостоять энтропии Вселенной, подстегнутой магическим вмешательством, рухнет как карточный домик, и поднять все это на ноги будет мешать та же самая энтропия. А вот те, кто начал пытаться наладить контакт с духами и обратить их силу себе на пользу, очень сильно меня разочаровали. Даже не тем, что они достигли малых результатов, а тем, как они относились к духам. Квазиживой сгусток энергии – очень мягкое определение, которым они поделились с окружающими по итогу своих попыток. И судя по прочитанному, никто даже не пытался обнаружить в них союзников, или даже просто, личности. Инстинкты исследовали, но и тут, часто напарывались на то, что дух не будет вечно терпеть идиота. Самый успешный сделал вывод, что духа, призванного из-за грани, ха-ха-ха, господи, убейте меня, можно удерживать в мире, добиваясь от него каких-то, не всегда понятных, действий, банально заспамив его энергией. Тоже мне, нашел себе золотую рыбку. Я под влиянием момента покопался в гримуаре и обнаружил, что в большей части глав нет даже упоминания того, что дух понимает именно речь, а не шлепанье губами, сопровождающиеся различными звуками. Было прописано о том, что духу надо сообщить то-то и то-то, но не было упоминания о том, как это делать. Видимо, речь для уровня детсадовцев, и о такой банальной вещи упоминать нет смысла. Зато есть тренировки, позволяющие научиться говорить лучше, четче и даже, чего я сам еще не достиг, говорить адресно, не проецируя все свои намерения на километры вокруг. Дальше пошла какая-то совсем ненаучная дичь о том, как обуздать пробудившуюся магию. Это каким же чуваком надо быть, чтобы умудриться пробудить свой источник ни черта не делая? Даже химика, и та пробудила источник из-за того, что к ней подселилась подружка. Вопрос с подвохом, который тут же вывел меня на кучу тех, кто с радостью пробудит мою магию, главное сговориться в цене. И не слова о том, что слабый организм банально не выдержит такой старт источника. Да я даже не представляю, как такое вообще можно провернуть так легко и непринужденно, как это обещают различные мастера магии в третьем поколении, ибо тут ведь нельзя щелкнуть стартером, дабы все само заработало. Хотя я, судя по спросу, не желающих ознакомиться с мат, частью идиотов, очень и очень много. Даже странно, что эту шарашку не прикрыли самым радикальным способом, доступным силовикам. Впрочем, наверняка на бумагах ничего такого не происходит. Какая-нибудь консультация и лекции. Сколько государства не борется, а обманщиков по стране, до хренища, и обмануть дальнего своего, желательно сделав его радикально бедным, дабы на его крики никто уже не обращал внимания, очень и очень много. К слову о грустном. В стране введена оценка потенциальной магической мощи. Пока, просто как вариант хоть как-то мериться своими достижениями, на ниве развития своего источника. А этот процесс отнюдь не у всех идет медленно и трудно. Также какой-то дохрена умный гипнодитель решил, что сделать общенациональный рейтинг – классная идея. Не знаю, из какой азиатской или американской коалиции пролезло это гениальное дерьмо, но его автора стоит сжечь на костре, в вакууме, и прах его выбросить в открытый космос, рассчитав траекторию так, чтобы оно ушло как можно глубже в пресловутую темную материю и никогда оттуда не показывалось. Ибо эта хрень может устроить в стране натуральную войну, из-за банальной очевки. Идиотов, к сожалению, хватает с запасом. Еще больше меня напрягли сообщения о том, что в стране скоро станет слишком весело. Особенно в городах, где накал эмоций и энергии столь велик, что духи могут рождаться быстро и максимально странно. Я, конечно, написал в комментариях к некоторым бордам о том, на какие темы стоит обратить внимание, дабы начать хоть как-то понимать духов, но большая часть новостных сайтов очень хотела, чтобы я в обязательном порядке оформил именно их персональную подписку с регистрацией, игнорируя общепринятые возможности идентификации по большим сетям. И, да, я просто-напросто забил болт на этот геморрой, ибо, во-первых, не один я такой умный, а во-вторых, у нас так-то по стране ИЛ разъезжают, даже в такие медвежьи углы, как тот, в котором я живу. Они наверняка подскажут, и в отличие от очередного дохрена умного пользователя интернета, у них будет крайне весомый голос, подкрепленный вполне конкретными достижениями. Что самое забавное, большие сети, в которых ранее можно было творить очень много дичи на грани не то, что просто закона, а самого здравого смысла, очень резко начали банить сообщество магической направленности. Свобода слова и интернета, во всей своей красе. Почему-то я, вообще не удивлен. Мысли о том, насколько же безумен в некоторых местах наш мир, были прерваны возвращением химика и Арахны, которая, не особо парясь, забралась сразу на балкон. Узрев сие зрелище, я испытал крайне двоякое ощущение. С одной стороны, когда за окном ползет огромный паук, с когтями-лезвиями, на зависть любому маньяку, это очень страшно и заставляет очень резко задуматься над тем, зачем ты вообще продолжаешь проживать в столь экзотическом месте. С другой стороны, подсмотреть под юбку настоящей Арахны, горничной, незабываемый опыт. Да, правда, стоит учесть один нюанс, опыт этот интересен тебе лишь тогда, когда ты не пытаешься сдержать себя от открытия, полноценного производства, по форсированному созданию и формовке, кирпичей. Впрочем, раз снаружи не было панических криков и восхищенной ругани, значит все относительно нормально. Поэтому я лишь вздохнул, и не сказав ни слова по поводу способа, которым Арахна добралась до балкона, где приняла домашнюю форму, помог ей с разгрузкой и распределением продуктов по положенным местам. Пока мы этим занимались, в квартиру успела подняться и химика. И если удивление на ее лице понять несложно, то два подарочных пакета в руках вызывали вопросы. И стоит заметить, вопросы очень серьезные, ибо из одного пакета, не стесняясь того, что в него обычно укладывают подарки, которым показывать себя окружающим, так-то, не принято, торчала упаковка с телефоном. Оставив раскладку вещей духу, благо все, что должно быть уложено в холодильник и морозилку, уже там, я взялся разбираться с тем, что и каким образом вообще умудрилось произойти, в тот короткий момент, когда моя ученица была отделена от духа. Выяснил лишь то, что подошел здоровенный шкаф в костюме, чуть не устроил стесняшке инфаркт, улыбнувшись, и передал пакеты, сопроводив это активными, но не грубыми высказываниями и искренним смехом в ответ на демонстрируемые девушкой реакции. После такого описания я не пожадничал и призвал духа, который умеет искать всякое такое. Бомбы, яды, ловушки, да даже пресловутые жучки и прочие прелести жизни. Что удивительно, он ничего не нашел. Только после этого я ознакомился с содержимым пакета и практически сразу обнаружил открытку, в которой от руки были написаны благодарности от, как я понял, того самого залетного бизнесмена, женским подчерком. Ну, что я могу сказать, если переговоры он ведет не очень, то вот в подарках явный мастак или его жена, ибо только думающий головой человек догадается, сопоставив факты, подарить пару телефонов, причем не разрекламированные в пух и прах флагманы стоимостью с компьютер, а адекватные модели с хорошими характеристиками и мощной батареей. Еще больше надо думать головой, чтобы заметить, что девушка без сумки, и подарить ее, явно ориентируясь на цвет ее волос. Ладно, но вот сколько народа ему пришлось перетрясти, чтобы узнать, что я выпивке предпочту плитку хорошего молочного шоколада. Да я даже с соседями знаком лишь шапочно, и ни с кем из них не обсуждал своих вкусов. Да и однокурсники мои давно уже вышли за грань моего круга общения. Но, нашел ведь, даже более того, купил под это дело плоский переносной холодильник. Еще больше меня удивил тот момент, что неизвестный браток, после вручения этого подарочного набора, просто уехал в закат, даже не попытавшись встретиться со мной или оставить свой контакт. И нигде не было ничего подобного. Это ж насколько там спокойно стало, что от меня решили так откупиться. Не, я понимаю, что мой гуляка по пути не стеснялся перекусить, благо никого в его нынешней весовой категории там нет и не было, но как-то это слишком хорошо. С другой стороны, я ведь не так давно общался с таким персонажем, который заставил очень и очень многих законников ходить перед ним строем, причем отнюдь не младшие чины. Могли об этом узнать, да меня по всему городу катали, конечно могли, и наверняка узнали. Возможно, решили, что гораздо проще откупиться и не лезть на глаза. Наверное, я в этом ни черта не понимаю, и вроде бы, странный подарок, но, подарок же. Поэтому шоколад быстро перекочевал в холодильник, по пути пройдя еще одну проверку на яды и прочие веселые соединения, а сумочка и телефон, который я подцепил к своему Wi-Fi, были переданы химика с наказом осваивать. Я сам, даже после заверения духа, решил оставить свой телефон, отложив подаренный в сторону, дабы глаза не мозолил, ибо, если они будут как-то ловить инфу с номера химика, они ни черта с этой информацией сделать не смогут. Скорее всего, увидев иероглифы, решат, что я решил постебаться, а если и нет, какие там у нее могут быть секреты, у этой молодой девушки. Из тех, что неизвестные они могут использовать, никаких, а попробуют начать капать ей на мозги посредством многозначительных сообщений, я к ним реальную садаку отправлю, я могу. В конце концов, это у меня пара десятков трупов на счету, стоит быть осмотрительнее, а у нее, только тот случай с переговорщиком. Причем этот случай, она явно не будет стремиться упоминать, ибо ей, даже вспоминать этот отрезок своей жизни, очень стрёмно. Был вариант подарить этот полезный гаджет Арахне, но это, явно не к спеху. Банально потому, что я не в курсе, насколько хорошо она знает, как использовать электронные устройства. То, что у меня до сих пор не заключен контракт с ней, тоже очень весомый аргумент, на тему «не торопись, осмотрись». И вот, вроде бы, мы разобрались с нежданно свалившимся на голову счастьем, в кармане не гуляет ветер, да и все, в принципе, налаживается. Начали знакомиться, что затрудняло манеру общения обеих моих собеседниц, но я был не в обиде на эти мелочи. Попили чаю, приготовили знатный обед, впервые с момента переезда умудрившись задействовать все 4 конфорки, и тут снял я свой телефон с зарядки и запустил, решив, по укоренившейся привычке, почитать что-нибудь за перекусом. Что ж, первое, что сообщи мне мой телефон, так это то, что я раздолбай и напомнил мне о том, что разряжать батарею до уровня космической пустоты – идея не очень. Под этим же явно расписался инженер по технике безопасности, который заставил телефон, в ответ на подобное, выдавать пользователю подробный список причин так не делать, и следствие того, что ты это сделал. Но этого железопластиковому пранкеру показалось мало, и он удивил меня надписью 116 пропущенных вызовов, а увидев, как меня от этого перекосило, добавил, что 93 из них были от моей матери. С учетом педантичности моего оператора, СМС о том, что я вернулся в сеть, уже давно обрадовало всех, кто когда-то умудрился позвонить мне, пока меня не было на связи. Я могу пафосно взять целую толпу в силовое удушение, после чего лицемерно облить их презрением. Я могу создавать то, что современная наука может охарактеризовать лишь как аномалию. Я могу изменять сущности существ, перестраивая их по своему желанию. Но это, меня пугает. С мрачным сарказмом пошутил мой мозг, предвещая не самый приятный разговор, ибо засветиться с законниками я успел порядочно, пока закупался. В нашей стране не самая лучшая характеристика. Из хороших новостей, 4 вызова было от Дмитрия. Видимо, его, наконец-то, отпустили на вольные хлеба. Надо будет с ним тоже пообщаться, но лучше, с глазу на глаз. О том, что я каким-то образом принимал участие в зачистке второй базы, я даже ему не скажу, тут и ежу понятно. Но посидеть и пообщаться нам стоит, ибо нервов за последние пару недель мы помотали изрядно. Я уж точно. Поэтому стоит сбавить обороты и дать себе поуспокоиться, хоть немного. И начну я, пожалуй, с того, что перестану читать книги за столом. Не один теперь живу, а в обществе других людей, заниматься чем-то подобным. Не то чтобы грубость, по моим меркам, но достаточно близко к этой грани. Тем более, что для химика я должен быть примером, на которой стоит равняться, хотя бы немного. Сомневаюсь, что она будет заниматься подобным после того, как я приводил ее в себя, но попробовать стать, хотя бы, надежной опорой, стоит. Поэтому я заблокировал телефон, отбросил его в сторону и поинтересовался успехами химика на ниве контроля своей энергетики. Конечно, я бы предпочел поговорить простыми словами, но языковой барьер пока непреодолим, ибо, к сожалению, простых магических переводчиков, как в фэнтези, не существует, а сделать что-то такое, на основе рун, я, пока, не смогу. Впрочем, это всего лишь вопрос тренировок. Успехами на ниве своего усиления химика похвастаться не смогла, точнее, сейчас она взялась за более тщательное изучение матчасти, о чем мне и покаялась, опустив голову, признавшись, что делала лишь необходимый оптимум. И это было плохо. Причем даже не то, что она учится, вместо того, чтобы качать бицуху, тут я на ее стороне, а вот то, что она считает, что сделала что-то плохое, меня очень напрягает. Поэтому весь завтрак я потратил на то, чтобы очень осторожно высказать свои мысли по этому поводу, сходу заявив, что ничего плохого или неправильного она не сделала. Даже более того, убеждал в том, что она поступила очень мудро и осмотрительно, начав изучать то, чем она занимается и к чему это может привести. Ибо я, конечно, классный дядька, и херни стараюсь не советовать, но жить эту жизнь придется ей самой, и путь, которым ей эту жизнь надо будет жить, она должна выбирать самостоятельно. После чего вообще попытался все спустить на тормозах, приведя в пример то, что читал, пока они с духом шугали народ, по пути закупая продукты. Посмеялся, успокоив девушку, и рассказав пару историй о том, как мы с Дмитрием метались среди тем, на которых хотим сосредоточить свое внимание, и как мы по итогу припухли, когда выяснилось, что быть абсолютным нулем в смежных темах – слишком дорогое удовольствие для наших краев. Поэтому я сейчас и рунолог, и шаман, и артефактор, и ритуалист, и лекарь, и даже часть бойцовских техник для контроля энергии использую, дабы подстегнуть свое физическое развитие. А потом, просто для демонстрации, заставил свой гримуар принять его полную форму, в которой он демонстрирует все открытые мне темы. Вот только этот талмуд оказался столь огромным, что мне пришлось очень быстро уменьшать его размер, ибо эта бандура была настолько объемной и тяжелой, что стол под его весом банально накренился, грозясь грохнуться на бок. Благо перед этой демонстрацией со стола все убрал, примерно зная, чего ожидать, и успел среагировать, и посоветовал учиться на чужих ошибках, и самой так не делать. Но талмуд за последнее время крайне подрос, и это больше в отчаяние меня вгоняет, ибо это ведь все надо посмотреть, все стоит изучить хотя бы по самому верху, дабы понять самому, и самое главное, объяснить своей жадности причину, по которой я буду вынужден применять губозакаточную машинку. А самое паршивое то, что без этого никак, ибо там могут быть такие вещи, что могут ускорить мое развитие. Вдруг там есть техники, позволяющие контролировать запоминание информации, или более удобный способ увеличить свою концентрацию, отчего мои руны станут гораздо четче. Возможность докричаться и договориться с духом, особые таланты которого полностью сконцентрированы на работе с жизнью, после чего достаточно прокачать свое тело, дабы не бояться скорой старости, или еще что-нибудь полезное и интересное. С минуту посверлив взглядом чертову книженцию, которая после уменьшения обратилась в маленький том из тех, на которых издают всякие попсовые женские романы, я замахнулся и отправил его в полет, на свою кровать, через весь коридор, чем поставил точку в споре с той жадной тварью, что настаивала на скорейшем освоении новых, неизведанных знаний. «Дорогая моя», — обратился я к Арахне, которая во время обеда дисциплинированно подавала еду и напитки, будто уже не первый год работает прислугой, а теперь также дисциплинированно и молча стоит рядом со мной, всем своим видом показывая, насколько сильно она ожидает моих приказов. «Ты уже раздумывала, какое имя тебе нравится?» «Нет, господин», — ответила дух после короткого молчания, после чего пояснила: «Я приму любое имя, что вы сочтете удобным. Даже в мыслях не было пытаться дать тебе имя, не посоветовавшись с тобой», — признался я. «Тут у тебя, можно сказать, решающий голос, а то назову, как мне в голову стрельнет, а у тебя от звучания этого имени голова болеть будет. Не самый лучший вариант». «Я не знаю, господин», — склонила голову дух. «Я не уверена в своем выборе. В интернете огромное количество всевозможной информации, в том числе и имена», — усмехнулся я, поднимаясь из-за стола. «Пойдем, подберем те, что тебе больше понравится, а потом можно будет и контракт заключить». «Я тоже буду удостоена этой чести», — удивилась дух. «Ты будешь присматривать за моим домом, и в этом деле иначе никак нельзя», — сказал я, после чего добавил, успокаивая Арахну: «Не знаю, что эти умники тебе наговорили, но я с самого начала собирался заключить с тобой контракт. Откуда вообще сомнения взялись на эту тему? Но вы ведь уже сделали для меня столь многое, что просить вас хоть о чем-то уже будет преступлением. Тихо, но достаточно, чтобы ее было четко слышно, прошептала дух, после чего разревелась, рухнув на подкосившихся ногах, прямо там, где стояла. Узревшая это безобразие химика, не стала как-либо вмешиваться и быстро покинула помещение, утащив за собой свою кружку с чаем. Плохая привычка, которую она явно подхватила у меня. Ну, могу гордиться, я все-таки умею учить. Плохому, но учу ведь. Я и мои навыки дипломатии и общения с противоположным полом, том 2, иллюстрированный, мелькнула в голове мысль, пока я пытался понять, как вообще можно реагировать на то, что я увидел. Ибо то, что она полностью осознает степень того, насколько я ей помог, это круто, но частота ее реакции после общения с людьми, такое буквально ставит в тупик. Поэтому я понял, что с этим мы разберемся позже, и просто присел рядом с ней, на пол, и молчал, ожидая, пока женская истерика сойдет на нет. Благо она, дух, и вытирать слезы ей не нужно, ибо те, не более чем имитация. Но имитация, крайне достоверная, как в плане тактильной чувствительности, так и морального урона, по наблюдателю. Поэтому пришлось как-то разгонять неловкость, и я решил, что уж мне-то беспокоиться ни о чем, после чего начал молча гладить голову буквально вжавшейся в меня девушки. «Ну что, пойдем выбирать тебе имя», — поинтересовался я, примерно через полчаса, когда от истерики не осталось даже редких всхлипов, и мы просто продолжали сидеть в тишине. Как-либо комментировать искреннюю радость духа, переросшую в истерику, я не стал, демонстративно не заостряя на этом своего внимания. Ее тоже можно понять. Для нее мои действия равносильны божественному чуду, которая из хосписа выдернула за шкирку и гарантировала долгую и полноценную жизнь. С радостью. Что я могу сказать по поводу того, как мы выбирали имя? Мама, спасибо, что научила меня систематизации и заставляла думать головой. Вот так просто, ибо с именем все оказалось очень сложно. Поэтому мы пошли от обратного и начали подбирать наиболее приятный по звучанию первый слог, потом от него уже плясать дальше. 3 часа плясали, пока не пришли к тому, что запутались мы оба. И закончилось все это тем, что психанула сама Арахна, поэтому теперь ее зовут Илья. О том, что это имя было среди отвергнутых в первый час, я решил не упоминать, тем более что ей это имя очень даже подходило. Лучше, чем Бернадетт или Минерва. Для чего-то подобного, она слишком милая. По крайней мере, после такого аргумента, она перестала поглядывать на имена, которые часто используются самыми натуральными стервами. Да, я говорил о том, что она сама будет выбирать себе имя, но то, что она по неопытности выбирала, при постоянном использовании, могло загнать меня в могилу. И аргументы типа «Я паук, возможно, мне подойдет имя Амрита», мне приходилось бить самыми жесткими аргументами, типа «Ты, милаха, тебя нельзя называть именем с таким жестким звучанием». Поэтому теперь моя Арахна, Илья, очень счастливая Илья, которая после заключения контракта была чуть ли не в экстазе, узнав о том, что теперь она моя персональная служанка и с нынешнего момента будет присматривать за моим домом, любым, в котором я буду жить. Интересно, назначать ответственным за заботу о себе благодарную тебе до фанатизма девушку, демонстрирующую заскоки Индире, это суицидальные наклонности или инстинкт самосохранения? Ну, а дальше я сел на телефон и пообщался с родными, успокоив свою матушку и объяснив, что меня не повязали и ни в чем не обвиняют, просто надо было чутко помочь кое-кому. Потом пытаться врубиться в полившиеся потоком упреки и пояснить, что работал я отнюдь не за даром, причем во многих смыслах. По итогу я, конечно, все еще считался дурным дураком, который в сказки верит, но раз уж я на этом умудряюсь действительно зарабатывать и не вру ей, то ладно, меня, так и быть, прощают. Но лучше перестать маяться херней и найти себе нормальную работу по диплому. Полчаса общения, а нервов потратил столько, что проще очередное убийство спланировать и скрыть. Кстати, о потенциальных трупах. А почему от моего подчиненного нет ни слуху, ни духу? А дух, как образцовый подчиненный, очень внимательно выполнял мое распоряжение, но, к сожалению, с вещдоками в виде хламид контактировала лишь Эл, с которой я общался в загородном коттедже, и никто больше туда не сунулся. А Эл еще и уперла абсолютно все доказательства, оставив меня без возможности использовать эту странную энергию, как образец для духа-поисковика. Паршиво, конечно, но, к счастью, не смертельно, если не подпускать к себе непроверенных людей, а остальных проверять. Хотя, черт его знает, как эта мразь попытается меня убить в следующий раз, и надо быть готовым ко всему, в том числе и к чему-то новенькому. Благо, у меня теперь дел столько, что я заманаюсь их делать. Но стоит кое-что сделать, пока опять не завалился в изучении магии. Поэтому телефон вновь начал устанавливать связь с очередным абонентом. «Привет жертвам концлагеря!» С веселым сарказмом поздоровался я, когда Дмитрий все-таки взял трубку. «Как ты там? Сильно похудел. И тебе привет, зэк, до зоны не добравшийся. Не остался в долгу, друг. Не просто так я тебе говорил харизму качать, видишь же, как пригодилось. Тебя твоя харизма не спасла», — усмехнулся я, пообещав себе заснять, как Илья делает книгсон, обращаясь ко мне как к господину, и отправить ему с подписью: «Пока ты спишь, Драгур качается». Теперь у Драгура есть личная служанка, а чего добился ты? Ладно, это все мелочи. Как там ваша история закончилась-то? Ао, протянул мой друг, нагоняя интриги. Тут такой боевик, услышишь, офигеешь. Оказывается, эти умники от кого-то уже бежали, и они их догнали в нашем городе и вырезали всех с особым цинизмом. Там, говорят, такой след, что Эл, которая попыталась понять, кто это так веселится, до сих пор панические атаки ловит и любой тени шугается. Только ты об этом никому, мне самому это их представитель рассказал, попросив не особо распространяться. Ты мне настолько доверяешь? Я польщен, отшутился я, ощущая, как моя улыбка деревенеет и неестественно натягивает лицо. Видимо, зря я не стал контролировать, что и как там натворил мой гуляка, или нет, ибо все прошло по плану. Да из тебя даже сплетни хрен вытянешь, чего уж говорить про тайны. Тем более, что я получил разрешение рассказать тебе об этом, а то будешь еще пару лет нервничать, ожидая того, что тебя тоже попытаются татуировать. В моем городе существует какая-то чудовищно жесткая крокозябра, от которой даже прокачанные эл бегают в паническом ужасе. Это очень успокаивающая новость. Я могу спать спокойно, — саркастично ответил я, понимая, что настроение стремительно падает. Мой черед рассказывать новости, у меня теперь есть ученица. Об этом уже весь город знает, — прокомментировал друг, после чего намекающе поинтересовался: она чему у тебя хоть учится-то? Как ужиться с духом, который живет в твоем теле, и не сойти с ума? Основы контроля энергии в организме и самого источники, а также восстанавливаю коммуникативность. Шутливым тоном перечислил я. А во, серьезный список. Ты как ее нашел-то такую? А, когда ее пленителей грохнули, я ее услышать смог и вытащил из камеры, где ее держали. Не стал скрывать я, ибо это мое алиби, и лучше пусть будет тот, кто по секрету его знает. Теперь обживается у меня. Так ты действительно вынес вторую базу и вынес оттуда тяночку? Да, я думал, они надо мной так шутят, — усмехнулся Дмитрий. Уж кого-кого, а тебя, занятого тотальным гидродоминированием, представить сложно. Это кто там такой, дофига знающий? — задал я вопрос подозрительным тоном. Тем более, я что, дурак, к этим психам лезть? Не просто ж так я, по-твоему, изучал именно подлую темную магию? Вот теперь верю. Тот же Эл, что рассказал мне подробности, на них-то эта секретная шняга не распространяется. Классный мужик, кстати, мигом свел нам эти татушки и провел через какой-то аналог магического полиграфа, после чего всех отпустил. Даже Стаса, как бы тот ни ерепенился, до дома подбросил, там по пути им оказалось. Как раз вчера с ним связывался по видеосвязи. Стас — это тот стрёмный чувак, который нагнал мути, позвонив мне в 6 утра, — уточнил я. Вообще не удивлен, что все закончилось именно так, — прокомментировал друг, прекрасно знающий, как долго я запускаюсь по утрам. Да, это он, тот самый товарищ, которого я никогда не возьму в пати, — пошутил я, вызвав искренний смех на другом конце провода. Да, этот, может. Слушай, а, конец первого тома.